15. Между тем Митридат Боспорский, который, лишившись трона, смотри примечание 8, не имел и постоянного пристанища, узнает об уходе основных сил римского войска во главе с полководцем Дидием и о том, что в наново устроенном царстве остались лишь неопытный по молодости лет Котис и несколько когорт под начальством римского всадника Юлия Аквиллы. Не ставя ни во что ни римлян, ни Котиса, он принимается возмущать племена и сманивать к себе перебежчиков, и, собрав в конце концов войско, прогоняет царя Дандаров и захватывает его престол. Примечание 8. Рассказ о низложении боспорского царя Митридата VII и о воцарении Котиса содержался в утраченной части анналов. Конец примечания. Когда это стало известно и возникла опасность, что Митридат вот-вот вторгнется в боспорское царство, Котис и Аквилла, не рассчитывая на свои силы, тем более что царь Сираков Зорсин возобновил враждебные действия против них, стали искать поддержки извне и направили послов к Эвнону, правившему племенем аорсов. Выставляя на вид мощь римского государства по сравнению с ничтожными силами мятежника Митридата, они без труда склонили Эвнона к союзу. Итак, было условлено, что Эвнон бросит на врага свою конницу, тогда как римляне займутся осадою городов.